Дорогие друзья, братья и сестры, у меня большое волнение начинать такое большое многолюдное собрание. У нас сегодня собрание праздничное, но праздник наш непростой. Праздник, за который заплачена дорогая цена. Праздника календарного такого нет, чтобы его как-то отмечать. Но чем оправдано, чем обосновано наше сегодняшнее собрание? Я прочитаю стих из Священного Писания. Послание к евреям, 13 глава, стих 7, сказано так. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Это повеление, дарованное нам Господом. Христианство, оно имеет свою историю, имеет свои корни. И эти корни питают последующие растения. И точно так, для того, чтобы мы с вами жили, сегодня славили Господа, радовались в таких прекрасных условиях и в таком прекрасном доме молитвы, в таком большом многолюдном собрании, была тоже заплачена очень дорогая цена. Наше это собрание, оно юбилейное. Хотя юбилей как-то связан с чем-то торжественным, а наш юбилей, он скорбный. И мы хотим сегодня вспомнить тех, которые прошли впереди нас, которые проповедовали Слово Божие, которые отдали жизнь за верность свою Господу, и во многом которым мы обязаны тем, что мы имеем сегодня. В этом году, 16 июля, исполнилось 40 лет, когда у нас в Крыму, в городе Керчи, был замучен солдат-христианин Ваня Моисеев. В 20 лет отдал жизнь. Мы сегодня будем слушать свидетельства о его жизни и о его смерти. Мы рады, что в нашем собрании сегодня присутствует и брат, который был другом юности, его вместе проходил воинскую службу. Он потом будет участвовать. И еще у нас один юбилей. В этом месяце, 6 ноября 1982 года, принял мученическую смерть тоже узник Николай Петрович Храпов. Из 68 лет, которые он прожил на земле, почти 30 прошли в узах. Поэтому мы хотим вспомнить наших наставников Николая Петровича Храпова и брата Ивана Моисеева, которые проповедовали и до сих пор проповедуют нам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, чтобы мы могли подражать их вере. Наше общение, мы предполагаем, что будет сегодня продолжительней. Примерно вот так вот 3,5-4 часа, чтобы рассчитывали. У нас много есть участия, много интересных свидетельств. Мы уверяем вас, что время пройдет очень быстро. Переживаем, успеем ли мы вот выслушать все, что запланировано. Будем просить, чтобы Господь благословил наше собрание, чтобы благословил каждое сердце принять это слово, проникнуться вот этим духом жертвенности, верности Господу, которая сегодня так же необходима, как была необходима всегда. Попросим благословения на наше собрание. Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас сегодня в этот день праздничный, воскресный, в этом доме молитвы, на это большое общение. Благодарим Тебя, Господи, за всех братьев и сестер, всех гостей, друзей наших, которые из разных мест приехали, чтобы побыть в этом общении. Господи, дай нам сегодня прикоснуться к духу верности, жертвенности тех, кто был исполнен Твоим Святым Духом и шли впереди нас, кто отдали жизнь за Тебя, чтобы мы, взирая на их кончину, подражали вере их. Господи, дай, чтобы не было это для нас просто историческим каким-то воспоминанием, а чтобы действительно было желание сохранить верность до конца. Мы в пути, они путь закончили и получили свой венец у Господа. а мы еще в пути, и нам всем предстоит тоже сдавать экзамен на верность, и поэтому дай быть готовыми сохранить верность Тебе до конца. Благослови наше собрание, много друзья готовились, чтобы поучаствовать, прославить Тебя, освяти это участие Духом Святым, чтобы это было поистине жертва хвалы, которая будет принята Тобою, и всякое слово, и все молитвы наши, Господи, прими пред лице Твое, яви нам славу Твою в этом общении, во имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.